Глава 11. Мэтью присоединился к раскопкам. Они взломали платяной шкаф и распотрошили его. Два мужских костюма, тяжелое пальто, невзрачный джемпер, жакет и три пары обуви в приличном состоянии. Неподалеку им попалась тумбочка с одеялами. Те, что лежали сверху, отсырели, покрылись плесенью и издавали зловоние. Однако нижний слой оказался вполне приличным. Все это добавилось к горе прежних находок. Под конец рабочего дня нашли еще одну консервную жилу, две банки с кофе и, чудом не расколовшийся, огромный стеклянный сосуд, набитый черносливом. Лоренс пришел от кофе в восторг. «Это удача!» — сообщил он Мэтью. «В первые дни мы откопали много упаковок с чаем. Лучше, конечно, чем ничего, но кофе всегда был моим излюбленным напитком. Рядом с кроватью у меня стояла автоматическая кофеварка. Что за прелесть! Как только среди ночи раздавался звонок, я тут же включал ее и, одевшись, выпивал чашку горячего кофе. Кажется, именно этого мне теперь не хватает больше всего на свете. Из материальных предметов, конечно». «Звонок среди ночи? Я был врачом». Лоренс уставился на банки с кофе. «Надолго ли их хватит? Раз на 12 или немногим больше, если не все окажутся любителями. Вообще-то, даже тот, кто раньше не любил кофе, теперь станет его пить. Наступили деньки, когда трудно отказать себе в чем-то неизведанном. На прошлой неделе я поймал себя на том, что уплетаю сардины. Да еще с каким рвением!» «Врач!» — уважительно протянул Мэтью. «Наверное, и сейчас за вами бы признали определенный вес». «Это кто же? Мародеры? Вы все еще их переоцениваете. Чем примитивнее люди, тем проще произвести на них впечатление, и тем больше на них действует могущество, окруженное таинственностью». Лоренс печально покачал головой. «Тут все дело в масштабе. Незадолго до этого в еженедельнике «Ланцет» опубликовали статью о психологическом воздействии на людей землетрясения на острове Южный в сравнении с данными по предыдущим катастрофам сходной разрушительности. Землетрясению в Скопье, бомбардировкам Дрездена и Хиросимы. Результаты почти те же. Примерно у 3/4 выжившего населения фиксируются умственные нарушения различной степени. Каждый 10-й обнаруживает более серьезные симптомы. Но настоящие психические отклонения проявляются у немногих. Только у тех, кто был предрасположен к этому и раньше. Теперь же картина несколько иная. Я бы смог сейчас написать доказательную статейку. Прошлой ночью мне даже приснился сон, что я написал ее и опубликовал в британском медицинском журнале. Самое забавное, что я помню названия статей, которые шли до и после моей. Одна касалась новшеств в операциях на почках, в другой повествовалась об ущемленном геморрое. Свою я назвал «Синдром муравейника». Симпатичное название. «Правда?» «Почему муравейник?» «Потому что я где-то читал о поведении муравьев, когда их муравейник разворошат пинком ноги. Если повреждение не превосходит определенного уровня, все совпадает с описанием в «Ланцете». Сначала царит беспокойство и замешательство, однако вскоре устанавливается порядок, поскольку выжившие, или самые деятельные среди них, в конце концов преодолевают шок и берутся за дело». Но стоит разрушению превысить этот уровень, и картина полностью меняется. Выжившие уже не могут оправиться. Их поведение становится все более бессмысленным, беспорядочным и, в конце концов, приводит к полному коллапсу. Потому, наверное, что гибнет королева. Подозреваю, что это условие в эксперименты не закладывалось, хотя не могу сказать наверняка. Но разве наша не мертва? Я ничего не знаю о ее личной судьбе. Однако есть ли теперь надежда на нее, как на руководящую силу нашего общества, источник целенаправленности и национальной идентичности? Кстати, на эту тему было бы интересно порассуждать. Словом, суть в том, что мы ведем себя как муравьи при разрушении высшей категории. Нами овладел массовый психоз, повлиять на который совершенно невозможно. Не исключено, что среди муравьев остались и вполне здравомыслящие. Какая разница? Им суждена гибель в общей куче. Вам не кажется, что вы занимаетесь обобщениями, опираясь на чисто местный материал. Скажем, на острове Гернси дело обстоит иначе. Кто-то и впрямь спятил, однако остальные собрались вместе и принялись за дело. — Дорогой мой, — улыбнулся Лоренс, — вам бы тоже неплохо накропать статейку. В маленькой изолированной общине все действительно может сложиться по-своему. Кстати, этого даже следует ожидать. Несколько человек, выживших на маленьком клочке суши, окруженном морем, или морским дном, пока что это не важно, могут восстановить былой человеческий облик. Надеюсь, их ждет процветание. Может быть, наше спасение и впрямь придет с островов и с гор. Говоря «наше», я имею в виду все человечество. Но произойдет это через одно-два поколения, не раньше. Отряд устремился на север, отягощенный добытым за день добром. Солнце клонилось к закату. Люди навьючили на себя многочисленные сумы и заплечные мешки, удерживаемые хитроумными переплетениями ремней и веревок. Местность, по которой они брели, была отчасти лесистой, отчасти открытой. Развалин вокруг было немного. Билли, успевший передохнуть, радовался жизни и без устали болтал, не отставая от Мэтью. Отряд разбился на пары. Впереди шли Чарли с Кэти, за ними Джош с Сибил. Эти двое определенно успели превратиться в любовников. Замыкали шествие Лоренс и Эйприл, а рыжеволосый Арчи трусил сбоку. В одной руке он тащил мешок с консервными банками, а другой поддерживал заброшенную за спину сетку с одеялами. Несмотря на тяжесть и неумелое распределение веса, он ни разу не пожаловался. Мэтью ожидал увидеть лагерь, напоминающий гернсийский, однако Чарли и Кэти неожиданно для него остановились посреди сада. Несмотря на неухоженность, это был именно сад. Два садовника довольно быстро сумели бы привести его в надлежащее состояние. Перед ними высились руины дома, однако никакого жилья тут заметно не было. Видя, что новые знакомые снимают с плеч груз, Мэтью последовал их примеру. — Это что же, привал? — обратился он к Лоренсу. — Нет, мы уже пришли. Как я сказал, мы вынуждены соблюдать осторожность. Сейчас все увидите. Мужчины принялись растаскивать среди руин какие-то бревна. Работа отлично спорилась, словно они занимались этим далеко не впервые. Прошло все же минут 10, прежде чем взор открылся большой дубовый стол, опрокинутый кверху и царапанными ножками, но с нетронутой как будто поверхностью. Мужчины дружно ухватились за него. Стол был тяжелый, но они поднатужились и сдвинули его с места. Открылись деревянные ступени, ведущие, как видно, в подвал. Мэтью охватил знакомый страх замкнутого пространства. Нет, это не для него. Он будет спать на открытом воздухе. Однако Эйприл проворно спустилась вниз. Остальные последовали за ней, волоча принесенный скарб. Лоренс тронул его за руку. — Хотите заглянуть в пещеру Али-Бабы? Ведь он тоже только нашел пещеру, названную потом его именем. Знаете, прошлой зимой я хотел сводить внуков на пантомиму по этому сюжету. Но не получилось. Слишком много больных. Думал, что уж следующую зиму. Осторожно, не ударьтесь головой. Не желая показывать страха, Мэтью последовал за ним. Внизу уже горели две свечи. Эйприл зажгла от второй свечи третью. Подвал оказался просторным, около 20 квадратных футов площадью. Но один угол был завален мусором, в этом месте обвалилась крыша. Пол был каменным, неровным. Свечи горели на двух столах типа козел. На эти столы свалили принесенную с нети одежду. На нештукатуренных кирпичных стенах висели полки. Судя по неуклюжему виду, их изготовили местные начинающие мастера. На одних полках красовались одеяла, на других — одежда, на третьих — консервы. Мэтью приметил также всевозможный инвентарь. Мотки веревок, пилы, молотки, гвозди, мощный аккумуляторный фонарь, листы нержавейки, рулон строительного картона, различные ножницы и секаторы, стальную лесенку и еще много всякой всячины. Все это было разложено с завидной аккуратностью. Мэтью удивился, заметив явно ненужную штуковину, заднюю ось от небольшого автомобиля, да еще с колесами. Лоренс, поймав его взгляд, объяснил. «Я подумал, что эта вещица может пригодиться для изготовления ручной повозки. Однако тут у нас никто не смыслит в механике. Кроме того, Ее было бы трудно спрятать. В общем, слишком амбициозный проект, учитывая наши возможности. Люди занялись сортировкой нового имущества. Подчиняясь коротким, исчерпывающим указаниям Эйприл, они разносили предметы по местам. Мэтью понял, что царящий здесь порядок и послушание — ее заслуга. Указав на дверь в левой стене подвала, он спросил. — Вы тут спите? — Спать? Господи, конечно, нет. Разве теперь станешь спать под землей? Там просто чулан. В бывшем винном погребе. Мы выгребли оттуда горы битого стекла. Но, к немалому удивлению, наткнулись на несколько целых бутылок. Божоле, розовый мате, мюзени, шато Леовиль-Пуаферре 34-го года. Увы, белого вина не осталось, хотя я предпочитаю именно его. Впрочем, нам все равно негде его охлаждать. Пока мы придерживаем вино на случай праздника, до сих пор таковой не подвернулся. Да, забыл. Еще бутылка бренди, бисквит Гранд-Шампань. Эту микстуру я держу для медицинских целей. Сами видите, до какой преступной низости способен пасть человек. В чулане хранятся и все остальные атрибуты моей профессии. «Внушительная коллекция», — признал Мэтью. «Вы не совершили ошибки, посвятив меня в курс дела? Думаете, стоило бы соблюдать осторожности с вами? Что ж, наверное. Меня подкупила ваша речь, ведь мы говорим с вами на одном языке. Но сыграла роль и беспечность. Помните синдром муравейника? Впрочем, не могу себе представить, чтобы вы выдали наш секрет саутгемптонским головорезам и привели их сюда поживиться». Мэтью разглядел при свете свечи радушное выражение на слабохарактерном лице хозяина. «Дальнейший путь окажется для вас не слишком легким. Может, все-таки удастся уговорить вас поселиться с нами». Остальные были поглощены разбором барахла. Мэтью в двух словах поведал Лоренсу о Джейн. «Надеюсь, вы сознаете, насколько малы шансы», — вздохнул Лоренс. «Во-первых, что она выжила. Во-вторых, что вы отыщете ее». «Сознаете, я знаю. Вы разумный человек». «В этом я не руководствуюсь здравым смыслом», — ответил Мэтью. «Разумеется. Но и все мы забыли про рационализм, как вы сами только что справедливо указали». Лоренс улыбнулся. «Все мы уповаем на чудо. Просто ваше чудо еще невероятнее нашего». Рядом с автомобильной осью стоял рулон брезента. Наведя порядок, Джордж и рыжий Арчи поволокли рулон наверх. Остальные сняли с одежных полок какие-то свертки и тоже стали подниматься с ними по лестнице. «Вы с Билли можете выбрать себе одеяло», — сказала Эйприл. «Справа хорошие, остальные еще надо выстирать и просушить. А вот лишних подстилок у нас нет». «Мы привыкли спать на голой земле», — заверил ее Мэтью. «Сгодятся и одеяло. Вы тоже ночуете под открытым небом?» «Можно сказать и так». Эйприл велела поднять наружу также кое-какие продукты и большой котел. После этого перевернутый стол и бревна легли на прежнее место. Сверху набросали камней и штукатурки, чтобы восстановить картину хаоса. «Итак, каждый день», — посочувствовал Мэтью. «А то и дважды на дню. И всякий раз боимся, что какая-нибудь банда, роясь в мусоре, по чистому наитию отодвинет наш стол и найдет подвал. Не очень-то спокойная жизнь, не правда ли?» Они отошли вглубь сада, в густой кустарник, над которым нависала скала. Мэтью понял, что здесь был декоративный грот. В нишах еще стояли изрядно потрепанные статуи, то ли святые, то ли демоны. Джордж с Арчи развернули свой рулон. Внутри оказались шесты. Получился навес, примыкающий к скале, на которой оставались с прошлых времен куски арматуры. С противоположной стороны края брезента крепились к шестам. Навес закрывал весь грот, все 20 футов. Оставался еще 8-футовый козырек. Высота укрытия составляла тоже примерно 8 футов. «Ну вот», — сказал Лоренс, — «непревзойденное местечко. Опасность промокнуть возникает только при южном ветре». «А зимой?» — спросил Мэтью. «В свой черед подумаем и об этом. Обязательно. Завтра или на следующей неделе, или через месяц». «Конечно, это не мое дело», — пожал плечами Мэтью. «Но я думал, что вы уже присматриваете себе жилье на зиму. Во всяком случае, подобной беспечности трудно ожидать от Эйприл. Впрочем, почему она не организовала их жизнь более подобающим образом? Как вам пришло в голову обосноваться здесь? Наверное, по чистой случайности? Случайность? Можно сказать и так. До того Эйприл жила здесь. За домом похоронены ее дети и муж. Она сама их раскопала и похоронила. Эйприл тем временем наблюдала, как Сибил и Кэти разводят костер. От нее веяло женственностью и одновременно силой. «Странно, что она захотела здесь остаться», — заметил Мэтью. «Странно. Но ведь и ей позволительно небольшая иррациональность». «Вы правы. С этим спорить трудно». На ужин было предложено густое варево, приготовленное в котле. Кроме мяса из банок, в нем плавали картофелины и еще какие-то более или менее свежие овощи. Еда оказалась вкусной и наверняка была достаточно питательной. Есть пришлось по очереди, потому что на всех не хватало посуды. Билли был среди первых, и Мэтью подождал и приступил к трапезе вместе с Эйприл и Лоренсом. Потом они курили и болтали. Несмотря на наступивший вечер, было свежо, но отнюдь не холодно. Мэтью узнал, что Лоренс практиковал в этом округе. В милях в 10 отсюда у него был дом и кабинет. Они с Эйприл водили знакомства, и в прежние времена, изредка встречаясь в гостях общих знакомых. Кэти тоже была из местных, единственный ребенок в семье полицейского. Джордж и Сибил были родом из Рингвуда. Он работал подручным в маленькой типографии. Она — продавщицей в универмаге Вулворт. Они присоединились к группе вместе, хотя не были знакомы до землетрясения. Чарли проживал в Кэднеме, а трудился в Саутгемптонских доках. Последним к ним примкнул Арчи. Просто набрел на них и рассказывал небылицы о разных местах, где ему приходилось работать. «Сперва я решил, что это следствие землетрясения. Мы все сначала были как помешанные, но мне показалось, что Арчи останется таким надолго. Теперь же я склонен думать, что он всегда был немного отсталым в умственном смысле. Зато он неворчливый и усердный малый». «В округе больше нет людей?» — спросил Мэтью. «Если кто и выжил, то все равно ушел», — ответила Эйприл. «Еще у нас была одна старуха, но она умерла на следующий же день», — сказал Лоренс. «Был мужчина, умерший через неделю. Ни в том, ни в другом случае я ничего не смог поделать. Да, забыл еще двоих. Одного мы сами откопали, другой к нам прибился. В один прекрасный день они сбежали, прихватив почти все наше добро. Тогда мы еще держали вещи под открытым небом. После этого Эйприл посетила идея воспользоваться подвалом». Мэтью оглянулся на навес, под которым сидели остальные. Билли разговаривал с Кэти. Она была очаровательной девочкой, и он как будто лучше находил с ней общий язык, чем с Мэнди, оставшейся на Гернси. Проследив его взгляд, Эйприл сказала: «Было бы гораздо хуже, если бы подобное повторилось теперь. Но не думаю, что нам это грозит». «Вряд ли», — согласился Мэтью. «Теперь у вас смирный народ. Кто защитит их, если не вы?» Говоря это, он смотрел на нее, а не на Лоренса. «Да, с ними все в порядке», — проговорила она неожиданно утомленным голосом. «Увы, мы далеко не скауты, играющие в индейцев», — пожаловался Лоренс. «Нам не хватает отваги и находчивости. Нам даже не удалось поймать бычка». «Бычка?» «Во всяком случае, кто-то, вылитый бычок, пасся примерно в миле отсюда. Мы решили, что свеженькое место не помешает, и начали охоту. Честно говоря, мы выходили на охоту несколько раз. Однако животное одичало и держало уши востро, поэтому никто из нас не сумел подойти к нему близко. Тогда мы решили вырыть яму и загнать его туда. Вместо этого бычок устремился прямиком на нас, и мы кинулись в рассыпную. Так что наша говядина все еще перебирает копытами, и ей, судя по всему, суждена долгая жизнь». Мэтью не слишком прислушивался к рассказу Лоренса, но когда речь зашла о том, как бычок обратил охотников в бегство, Мэтью уставился на свою поклажу, лежавшую в сторонке. Ружье было на месте. Ему в голову пришла мысль, сперва показавшаяся смехотворной, но потом обретшая смысл и даже привлекательность. Свежее мясо. Можно будет захватить некоторое количество с собой, да еще отплатить сполна за гостеприимство. Пусть будущие общины вызывают сомнения, но люди они очень даже неплохие. «Что если попробовать еще раз поохотиться? Прямо с утра», — предложил Мэтью. Собеседники уставились на него, заподозрив шутку. «Как вы думаете, сумеем мы подкрасться к нему достаточно близко, чтобы воспользоваться ружьем?» «А что, можно?» — повеселел Лоренс. «Господи, еще как можно! Представляешь, Эйприл, бифштекс с жареной картошечкой!» «Вы хороший стрелок?» — спросила она Мэтью. «Скорее средний. Я стрелял уток и бекасов, но четвероногих — никогда». «Мы смогли бы наделать солонины», — размечталась Эйприл. «Соли у нас предостаточно». «А главное, мы могли бы ее есть», — подхватил Лоренс. «Жевать, грызть косточки. Вы когда-нибудь пробовали тосты с костным мозгом, Мэтью? Отличная штука. У нас одна проблема. Где раздобыть тосты?» «Давайте сперва добудем мясо», — вернул их на землю Мэтью. Наступила кромешная тьма, но в отдалении среди кустарника то и дело появлялись зеленоватые отблески. «Что это?» «Светлячки», — пояснила Эйприл и, немного помолчав, добавила. «Они всегда появляются в это время года, как раз в такие ночи». Они уставились на светлячков. Каждый думал о своем. Наконец Лорен встал и широко зевнул. «Давайте-ка спать», — предложил он. «Завтра рано вставать». Однако встали они довольно поздно. Проснувшись, Мэтью обнаружил, что солнце успело подняться над деревьями. Оглядев спящие фигуры, он приметил, что кого-то не хватает. С краю, где рядом с Лоренсом улеглась вечером Эйприл, валялись скомканные одеяла. Мэтью тоже встал и вышел из-под навеса. Навес был влажным, трава поникла под тяжестью росы. Он побрел по саду, слушая пение редких пташек, затеявших утреннюю перекличку. Накануне ему показали ручей. Здесь они брали воду и мылись. Найдя русло, Мэтью пошел вдоль него. Ручей весело звенел по камушкам, среди листвы посвистывали птицы. Он словно вернулся в начавшее забываться прошлое и был почти счастлив. Выйдя из-за зарослей рододендронов, он замер как вкопанный. До Эйприл оставалось ярдов 25. В этом месте русло ручья было шире и глубже. Она стояла на коленях на противоположной стороне. Женщина не подала виду, что заметила приближение или услыхала шаги. Она разделась по пояс и начала тщательно мылить шею и торс. У нее были тяжелые груди с широкими коричневыми кругами сосков. Эйприл выгнулась, стараясь дотянуться рукой до лопаток, и груди приподнялись, упруго заколебавшись. Он почувствовал желание, тем более острое, что успел отвыкнуть от подобных ощущений. Однако еще острее было преклонение перед красотой. Обнаженное женское тело, ручей в саду, утреннее пение птиц. Мэтью не мог себе представить, что такое еще возможно. Он наслаждался этим зрелищем, чувствуя скорее духовное, нежели телесное вожделение. Ему вовсе не хотелось воспользоваться наготой женщины, однако не опасение предстать смущенным или смутить ее заставило его прирасти к месту. Просто он боялся расстаться со столь прекрасным зрелищем. В душе оживало прошлое, а новая жизнь превращалась в дурной сон, кошмар, после которого просыпаешься с легким сердцем. Эйприл нагнулась еще ниже и стала плескать на себя водой. Внезапно она подняла глаза, не меняя позы. Мэтью знал, что как только она заметит его, все кончится. Реальность и сон поменяются местами. «Мэтью», — произнесла она тихонько, но он отчетливо расслышал ее голос. «Я не...» Эприл осеклась. Улыбка на ее устах опередила осознание наготы. Немного осмешавшись, она, тем не менее, не испытала ни стыда, ни неловкости. Да, она женщина и потому уязвима, но чувство покоя так и не было нарушено. Эйприл подобрала большое полотенце, лежащее рядом, и неспешным движением набросила его на плечи. «Я сейчас», — сказала она. Мэтью кивнул и отвернулся. Заслышав ее шаги по траве, он снова повернулся. На ней опять был бурый джемпер, в котором она встретила их накануне, и на губах вновь играла улыбка. «Ну, здравствуйте». «Извините за вторжение», — пробормотал он. «Ничего страшного. Я всегда вскакиваю на добрых полчаса раньше остальных. Они — любители поспать. Даже Лоренс». Ее простота и непосредственность нашли в душе Мэтью благодарный отклик. Они вдохновляли и одновременно успокаивали друг друга. Теперь идиллия утратила черты безумной фантазии и поддавалась осмыслению. Недавний эпизод оказался для обоих неожиданным, однако и он, и она, возможно, по разным причинам, испытывали радость. Возможно, это было бегством от действительности. Что же с того? Они взглянули друг на друга, улыбнулись, одновременно заговорили, одновременно умолкли и рассмеялись. «Я хотела сказать, что сейчас займусь завтраком», — сообщила Эйприл. «А я что, пойду умоюсь?» «У вас есть мыло и полотенце?» «Есть», — Мэтью продемонстрировал полотенце. «Правда, довольно-таки замусоленное». Она отняла у него эту тряпку. «И мокрая, к тому же. Возьмите лучше мое. Оно все же почище и посуше. Пока вы будете охотиться на своего бычка, я постираю». «Вот спасибо». Они еще какое-то время безмятежно смотрели друг другу в глаза, а потом Мэтью, перекинув через плечо полотенце, зашагал к ручью. Мягкая ткань приятно щекотала его щеку. После завтрака утварь опять пришлось прятать в подвал. Скоро образовали охотничий отряд. Кроме Мэтью и Билли, в него вошли Лоренс, Джордж и Чарли. Арчи предпочел остаться с женщинами. «Он быстро расстраивается, стоит ему услышать громкие звуки или увидеть кровь», — объяснил Лоренс. «Но нас и так достаточно». Сперва Мэтью полагал, что Билли тоже останется в лагере, однако мальчик взмолился, чтобы его взяли на охоту. Пришлось уступить. В конце концов, ему вот-вот стукнет 11, а в этой новой жизни подросток уже мужчина. Чрезмерная опека младших возможна только в развитом обществе. Утро выдалось солнечное, и на полянах пекло вовсю. Охотники были в отличном настроении. Предстояла игра. Ее предвкушение смешивалось с разыгравшимся аппетитом. Они шагали по лесистой местности, иногда проходя краем луга. «Это его территория», — сообщил Лоренс. «Если он и забредает в сторону, то недалеко». Слова прервал хруст. Впереди через кустарник продиралось какое-то крупное животное. Оба ствола ружья были заряжены. Мэтью взял его на изготовку и снял предохранитель. Хруст усилился, и он скинул двустволку. Ярдах в 15-20 перед ними появилось существо — огромный лохматый пес. Судя по черному окрасу и другим признакам, это была помесь Ньюфаундленда. Кто еще фигурировал среди его предков, разобрать отсюда было трудно. Во всяком случае, ростом пес превосходил всех Ньюфаундлендов, которых Мэтью когда-либо видел. Он замер, разглядывая людей и словно о чем-то вспоминая. «Пойди сюда!» — позвал Лоренс. «Ко мне!» Пес не двинулся с места, хотя слегка завилял хвостом. Потом он бросился бежать, пересек поле и исчез в лесу с другой стороны. «Собака здешнего фермера!» — вздохнул Лоренс. «Сколько раз я видел ее на прогулке!» Он печально покачал головой, вдруг постарев и утратив недавнее веселье. «Кажется, она отлично управляется в одиночку». Бычок пасся на четвертом по счету поле. Он забрел в угол, окруженный с трех сторон металлической оградой. Мэтью оценил шансы охотников как высокие. Прежде чем ступить на поле, он обратился к спутникам. «Я возьму на себя центр. Джордж и Чарли пойдут слева от меня. Лоренс и Билли — справа. Мы медленно приблизимся к нему. Я буду держаться в ярдах в 5 впереди вас. Куда бы он ни рванулся, я выпалю ему в бок, когда он будет пробегать мимо меня. Буду, конечно, метить в шею. Если я промахнусь или только раню его, расступитесь и дайте ему уйти. Ты меня понял, Билли?» Они растянулись в цепь и зашагали по полю. Трава была высокая. Бычок мог бы пастись здесь, сколько ему заблагорассудится. Глаз радовали желтые лютики и розовато-лиловые головки клевера. Мэтью вспомнил, что клевер как будто вреден для скота. Впрочем, их бычок выглядел молодцом. Один раз он поднял голову, заметил людей, но тут же снова занялся травой. Посредине поля росла коровья петрушка. Мэтью помнил это растение с детства, тогда они называли его «мамина смерть». Считалось, что стоит сорвать его и принести домой, и ты лишишься матери. В те времена иррационального тоже было в жизни хоть отбавляй. Зато каждый день под вечер тебя ждал родной дом, ужин, теплая постель. Мэтью находился ярдах в 10 от животного, когда оно во второй раз подняло голову и увидел пристальный взгляд маленьких глазок на узкой и грозной морде. Морда опустилась раз, другой, так кивает старикашка, соглашающийся с собеседником в споре. Сразу после этого бычок приподнял правое копыто и рванулся с места. Он мчался не влево и не вправо, а прямиком на Мэтью. Тот рывком вскинул ружье и спустил курок. Однако не успел толком упереть приклад в плечо и полетел с ног от отдачи. Удар приклада и грохот выстрела ошеломили его. Топот копыт приближался. Бычок, ревя от боли, пронесся мимо буквально на расстояние вытянутой руки. Вскочив, Мэтью увидел, что охотники расступились, как и было условлено, позволив бычку вырваться на оперативный простор. Он снова вскинул ружье, собираясь опорожнить второй ствол, однако в эту секунду на линии огня оказался Джош. Мгновение спустя до бычка было уже слишком далеко. Подбежавший к нему Лоренс крикнул: «Вы попали в него, Мэтью!» Но это его не остановило. «Он истекает кровью. Пойдем за ним следом». «Да». Мэтью взглянул на Билли. «Держись сзади, понял?» Билли кивнул. «Он и так достаточно дикий, а сейчас и вовсе озвереет». Бычок проскочил на следующее поле. От изгороди его не было видно. Но идти за ним было легко. Трава оказалась обильно обогрена кровью. Не сомневаясь в успехе, охотники поспешили по следу. Однако время шло, а бычка все не было видно, и ими стала овладевать неуверенность. След привел в рощицу, где можно было ориентироваться не только по пятнам крови, но и по поломанным веткам, которые сокрушало несчастное животное на бегу. Дальше открылась поляна, а за ней — заросшее горохом поле. Дважды след терялся из виду, и охотникам приходилось рыскать вокруг, чтобы снова его отыскать. Забредя в очередную рощу, они искали бычка минут 10. Когда, наконец, Чарли издал торжествующий крик и указал пальцем вдаль, Мэтью поразился, что снова видит своего соперника. Он уже приготовился к поражению. Взгляду открылось крохотное поле, скорее загон, с развалинами большого дома. Тут и находился бычок, стоял на коленях. Услыхав крик Чарли, он рывком поднялся на ноги и мужественно повернулся в сторону противника. Под его правым глазом зияла рана, из которой капала кровь. Оголившаяся челюстная кость сверкала на солнце. Бычок протяжно замычал и ударил копытом по земле. Мэтью поспешно приложил приклад к плечу, готовясь отразить нападение. Но по телу жертвы пробежала крупная дрожь, и она снова рухнула на колени. Охотники осторожно двинулись к бычку, бессильно опрокинувшемуся на бок. Они молча подошли к нему, все еще страшась его агонии. Однако бычок был мертв. В этом не оставалось сомнений. Его глаза безжизненно отражали солнечный свет. «Поздравляю», — сказал Лоренс. «Вы угодили ему в челюсть, а оттуда заряд прошел в шею. Странно еще, что он так долго продержался». Охотники столпились вокруг поверженного зверя, пропустив вперед Билли. Мэтью, наоборот, отошел подальше. Он насмотрелся на смерть в любых ее видах, но сейчас ему было не по себе. Ведь причиной этой смерти был он сам, а не божий промысел. Мэтью отвернулся и проверил стволы. Оба были заряжены. Он перезарядил их, прежде чем пуститься в погоню. «Да чего здоровенный!» — присвистнул Джош. «Как же быть? Мы ни за что не дотащим его!» Но Лоренса ничто уже не могло привести в уныние. Оказалось, что у него в заплечном мешке лежат принадлежности его профессии — ланцет и пила для перепиливания костей. Джордж, Чарли и Билли помогли ему уложить тушу поудобнее, и доктор полоснул шкуру на брюхе. Изнутри повалил пар. По загону распространился запах крови и густой аромат внутренностей. Мэтью уже успел прийти в себя, однако он не собирался принимать участие в этих манипуляциях. Впрочем, этого от него и не требовалось. Удачливому охотнику, видимо, не полагалось превращаться еще и в мясника. Он сидел в траве неподалеку от них, слушал голоса и скрип пилы по кости. «Теперь понятно, почему на ветеринара приходится учиться дольше, чем на простого врача», — приговаривал Лоренс. «Я наверняка режу неправильно. Ладно, главное, чтобы мы смогли забрать мясо». Тошнота сменилась у Мэтью спокойствием. Спокойствие же — чувством удовлетворенности. Сделать это было необходимо, вот он и сделал это. Он гордился своим достижением и чувствовал благодарность к спутникам за то, что они предоставили ему возможность показать себя. Эйприл права, они действительно достойные люди. Успехи, пришедшие на смену неудачам и лишениям, сулили значительные перемены в их жизни. Вот он, первый успех — свежее мясо. На солнце сделалось слишком жарко. День начался многообещающе. Славным оказалось и продолжение. Мэтью вспомнил коленопреклоненную фигуру ручья. Интересно, в каких все-таки отношениях Лоренс и Эйприл? Ему на ногу забрался муравей, и он какое-то время наблюдал, как тот ползет. Потом сорвал травинку и протянул ее муравью. Насекомое сперва не понимало, зачем она ему, но затем залезла на травинку. Мэтью аккуратно перенес муравьишку на цветок чертополоха. На него накатила волна безмятежного довольства жизнью. Неистребимая мысль о Джейн еще вчера заставила бы его помрачнеть, но сегодня, при всей любви и горечи, которую он испытал, вспомнив дочь, и образ впервые показался каким-то далеким, не имеющим отношения к действительности. «Вот здорово!» — раздался голос Джорджа. «Надо же, как прочно соединены суставы!» — вторил ему возбужденный голосок Билли. «Неужели у человека так же, Лоренс?» «Лоренс. Его, Мэтью, мальчик по-прежнему называет мистер Коттер. Билли счастлив с этими людьми». Лоренс что-то объяснял ему. Солнце припекало все сильнее. Мэтью откинулся на спину и закрыл глаза. Лоренсу удалось распилить тушу на куски, которые можно было взвалить на спину. Конечно, их оказалось больше, чем они могли унести в один присест. Тем более, что, судя по подсчетам Лоренса, им предстояло идти мили 3, а то и 4, поэтому взяли куски только самые лучшие. Остальное Мэтью предложил пристроить на ветвях дерева. Он нес в одной руке свое ружье, а другой придерживал бычью ногу, взваленную на плечо. Мясо липло к ладони, по руке струилась кровь, заливая рубашку. В процессе с жизнерадостным гомоном шествовало по полям и залитым солнцем прогалинам. «Мясник с подручными на прогулке», — подумал Мэтью. «Нет, что-то еще более простое, даже первобытное. Охотники, возвращающиеся к родному племени. Конечно, целостность впечатления портила одежда. При всей случайности подбора и прочих несуразностях одежда делала их все же выходцами из времен холодильников и завернутых в целлофан бифштексов. Да исторические охотники должны ограничиваться набедренными повязками летом и обматываться шкурами зимой. Дорога была не близкой, а ноша тяжелой. Но охватившая людей радость не давала унывать. Они безумолку болтали и то и дело покатывались со смеху. Слушатели как раз смеялись над очередной шуткой Лоренса, когда Чарли спросил: «Что это?» Мэтью тоже услыхал какой-то звук. Сперва он подумал, что это вскрикнул зверек, например, кролик, застигнутый врасплох горностаем. Однако звук повторился, и на этот раз сомнения рассеялись. Кричал человек. Они замерли. «Ведь мы уже почти пришли», — проговорил Мэтью. «Неужели...» «Да», — тихо ответил Лоренс. «Вполне вероятно». Он поднял руку, призывая спутников к спокойствию. «Не станем торопить события. Скоро увидим, что там стряслось». Совет был разумным. Мэтью кивнул. «Вам виднее, как туда подойти». Они засунули окровавленные куски туши в терновник, и Лоренс, мягко ступая, повел отряд к саду. До ушей донесся новый крик. Мэтью был уверен, что кричал мужчина. Голосов женщины и девочки не было слышно. Однако, подойдя ближе, они различили другие мужские голоса. Один смеялся, другие кричали что-то неразборчивое. Мэтью в третий, а то и в четвертый раз проверил, заряжена ли двустволка. Оставив позади кустарник, они спрятались за изгородью из гортензии. Лоренс первый раздвинул ветви и тут же отпрянул с перекошенным лицом. Мэтью тоже пригляделся сквозь листву. Перед ним, ярдах в 20, виднелся грот. Сначала ему показалось, что там толпится полным-полно людей, но их было всего пятеро, и все мужчины. Шестым был Арчи, со связанными руками и ногами, брошенный спиной на землю. На нем осталась рубашка, но с него уже стянули штаны. Его тело казалось маленьким, жалким и совершенно белым по сравнению с загорелыми ручищами окруживших его людей. Один держал что-то вроде клещей, другой — горящий факел. К горлу Мэтью подкатила тошнота. И садисты-школьники, и дикари всех времен всегда тянутся либо к глазам, либо к половым органам, особенно к последнему. Он пригляделся, надеясь разглядеть женщину Кэти. Они сидели у скалы, охраняемые еще двумя типами. Пятый стоял посередине. Здоровенный, мускулистый блондин с длинными лохмами и соломенной бородищей. На нем были сандалии и фланелевые брюки, обрезанные у колен. Обнаженный торс, заросший густым светлым волосом, покрывал темный загар. Громким голосом, выдающим простолюдина, белобрысый прикрикнул: «Хватит вешать мне лапшу на уши! У вас тут полно припасов! Сами знаете! Даже если вас всего четверо, то у вас все равно что-то да есть. А если где-то бродят ваши дружки, как вы только что сказали, то у вас и подавно много всякого. Не принимайте меня за дурачка. Вы тут прожили несколько недель. Тропа у вас с доброе шоссе шириной, да еще следы от дюжины костров. Значит, вы народ не бедный. Нам всего-то и нужно, что узнать, где вы прячете свое добро». Он умолк, ожидая ответа. Кэти всхлипывала, Арчи тихо стонал, однако никто ничего не говорил. «Ладно», — бросил главарь. «Ну-ка, поджарь его, Стэнни! Посмотрим, сколько нужно времени, чтобы поджечь такого рыжего болвана!» Рука с факелом пришла в движение. Арчи вскрикнул. До ушей Мэтью донесся гневный крик Эйприл. Слов ее он не разобрал. Его обуяла слепая ярость, и он не видел уже ничего, кроме корчащегося тела на земле и толпящихся вокруг фигур. Лоренс что-то прошептал и коснулся его плеча. Однако Мэтью отбросил его руку и выскочил из укрытия, сжимая двустволку. Враги отвлеклись от своей жертвы, пока больше в удивлении, чем в испуге. Человек с факелом начал выпрямляться, и Мэтью спустил один курок. Один из чужаков дернулся, другой грохнулся наземь. Мэтью кинулся на белобрысого главаря, тот ему навстречу. Однако на бегу Мэтью подвернул лодыжку и шлепнулся. Противник уже почти настиг его. Тогда Мэтью, почти не целясь, спустил второй курок. Белобрысова отшвырнула в сторону. Сам Мэтью лежал теперь судорожно, как рыба, разевая рот и глядя на истекающее кровью тело в нескольких футах от него.